Глава 1021. Разгром. Часть 1. В заключенном в бутылке мире находился не только Тянь Юньзы. Ученик великого старейшины Альянса культивации Джун Сюаньзы по имени Сюй Куньзы также стоял на зеленом облаке. В руках он держал нефрит передачи двух цветов — фиолетового и зеленого. Испускаемые им лучи света раскидывались на тысячи джанов и заполонили пространство на бесчисленные километры. Даже с большого расстояния фиолетово-зелёный нефрит передачи можно было видеть очень ясно. Сюй Куньзы был там не один, его культивация была глубока и таинственна, так что за последний год он разрушил свою область внутри бутылки раньше всех, а затем, скитаясь туда-сюда, уничтожил друг за другом еще несколько. Сейчас позади него стояла девушка, похожая на деревенскую, в простой одежде. Ее окружали четверо учеников. «Если я не ошибаюсь, то эта область принадлежит знаменитой бутылке императора бессмертных Цинлиня. Я слышал, что в прошлом он, используя невероятные божественные способности, одну за другой убил 39 рунических душ предков из клана Фу, украл их священную реликвию, а затем сам создал эту область, поместив ее в бутылку. Условия у этой области неблагоприятные. Однако в соответствии с древними записями Альянса культивации, этот мир представляет собой собранное Цинлинем из Ци бессмертных сокровище. Кроме того, я слышал, что при помощи этого сокровища можно разрушить формацию, которая окружает запечатанный мир четырех регионов планет». Медленно сказал Сюй Куньзы, глядя на фиолетовый зеленый нефрит передачи в своих руках. По-простому одетая, но красивая девушка кивнула, она хотела что-то сказать, но в это время тот мир, где находились они шестеро, пришел в бурное движение. Его небо стало пугающе меняться, земля стала с оглушительным грохотом трястись. Одновременно с этим поток отчетливого свистящего звука донесся с четырех сторон. Он тек без остановки. Казалось, будто раскалывались небо и земля. Крик Феникса эхом распространился по всему миру. Услышав крик Судзаку, деревенская барышня полностью изменилась в лице. Не только у нее самой, но и у стоящей у нее за спиной, похожей на императрицу Кунь Сюй женщины в розовых одеждах, на лице появилось холодное выражение. Зрачки Сюй Куньзы злобно сузились. «Звук Судзаку! Судзаку пробудился! Не иначе это тот младший с меткой Судзаку, о котором ты говорила раньше!» У деревенской барышни на лице проступил страх. В этом звуке слышалась печаль. Девушка быстро сказала: «Я раньше видела его. Он всего лишь имел метку Судзаку. К тому же эта метка была едва видна. Он не мог так быстро устроить пробуждение». «Судзаку пробуждается. Для сект четырех святых это поистине огромное событие». «Секты четырех святых». В глазах Сюй Куньзы появилось намерение убийства. Он не мог с уверенностью заключить, что в секте четырех святых появился тот, кто мог бы устроить пробуждение четырех святых. Сюй Куньзы никогда не забудет те годы, когда четверо святых с невообразимой яростью и жестокостью грабили регион планет Куньсюй. Если бы не они, Альянс культивации не заполучил бы большую часть наследия и реликвии Царства Бессмертных Дождя, как и поддержку императрицы Куньсюй. Тогда регион Альянса планет можно было бы переименовывать в регион планет четырех святых. Даже имея такую большую силу, до этого момента Альянс культивации не мог полностью уничтожить секту четырех святых. От мысли о том, насколько страшны четверо святых, желание убивать в глазах Сюй Куньзы становилось особенно плотным. «Если у этого человека получится пробудить Судзаку, а затем покинуть обитель Императора Бессмертных и область Небесного Духа Бессмертного, то секты четырех святых непременно сразу же отправятся на поиски. Они попытаются вернуть на планету четырех святых свое исконное наследие и станут способными к централизованной обороне. Этого нельзя допустить. Если после пробуждения этот человек не погибнет, то обязательно необходимо будет уничтожить его здесь». Звук Судзаку сотрясал своей силой небо и землю. Внутри области в бутылке он бешено пронизывал все вокруг, формируя давно забытую мелодию. Все бывшие внутри бутылки 99 миров окутались криком Судзаку. Среди пустыни черного песка на коленях сидел мужчина. Он весь был одет в черное. Со всех сторон из пустыни к нему лилась бесконечная дьявольская ци. Она непрерывно входила в его органы. Мужчина сидел здесь уже очень-очень давно. Почти в ту же минуту, когда я сюда вошел, он решил усесться на колени и начать втягивать в себя дьявольскую ци. Плотность, собравшаяся на его теле дьявольской ци, была пугающей, но в это время звук Судзаку начал раскалывать небо и землю. Отражаясь эхом, он вызывал в этом месте резкие перемены. Втекающая в органы мужчина дьявольская ци, громоподобно взрываясь, устремилась вспять. Одетый в черное человек резко распахнул веки, его глаза слабо засветились, он устремил взгляд в небо. Когда звук Судзаку начал разноситься эхом, в глазах мужчины вспыхнуло сияние. На месте между его бровями незаметно проступила метка в форме дракона. И это и правда был черный дракон. Он проснулся. Если он сумеет выдержать, то сможет сразиться со мной. Молча подумал мужчина. Метка между его бровей быстро окуталась черной ци, и в мгновение ока оказалась глубоко погребена под ней. Даже тот, кто был выше по культивации, чем этот мужчина, не имея одинаковой с ним линии крови, не смог бы заметить существование этой метки. Внутри помещенного в бутылочку мира был еще один человек, который также занимался втягиванием дьявольской ци — Сы Тунань. В это время он словно достиг святой земли. Черный песок того мира, где он находился, неожиданно превратился в мелкую пыль. Смех Сы Тунаня эхом отразился от неба и земли. Вокруг него все оказалось накрыто громадным вихрем дьявольской ци. Длинные волосы стоявшего в центре вихря Сы Тунаня закружились в воздухе, и сверху и вниз от него все было заполнено дьявольской ци. Вместе с тем, как он втягивал ее, камни и песок вокруг начали взрываться. Следом за каждым взрывом появлялось еще большее количество дьявольской ци, которое потоками входило в тело Сы Тунаня. «Приятно! Как приятно! Не думал, что в этом месте окажется такая дьявольская ци! Для меня она лучшее лекарство! Жаль только, что этот старик не может тянуть слишком много! Как только ее будет достаточно, придется идти искать Ван Линя. Не знаю, как он сейчас». Глаза Сы Тунаня блеснули, он бешено втягивал дьявольскую ци. В это время звук Судзаку отражался эхом от неба и земли. Когда же он заполнил собой все вокруг, то окружавший тело Сы Тунаня вихрь дьявольской ци громоподобно взорвался. Сы Тунань резко поднял голову, на его лице проступили хищность и раздражение. Однако уже в следующую секунду его глаза блеснули, и он широко улыбнулся. «В этом птичьем крике ощущается аура Ван Линя. Похоже, что младший Линь не погиб, а ведь он заставил старика понапрасну волноваться!» Внутри заключенного в бутылку мира был еще один человек. Этот лысый мужчина шел через черную пустыню. На его лице проступала демоническая улыбка. То изображение одинокого дыма среди пустыни... Он должен находиться в этом мире. Древний дьявол Тадзя, я, Байло, хоть еще не полностью, но уже на 80-х восстановил свою прежнюю силу. В этот раз у тебя больше не будет шансов, нежели ранее. Правый зрачок Байло поднялся вверх. В нем были разбросаны 7 звездочек плотной демонической ци. Звезда древнего бога между бровей. Звезды древнего демона в правом глазу. Древний же дьявол... Это звезда в его левом глазу. 7 звезд демона в правом глазу Байло начали стремительно вращаться. В тот момент, когда Байло уже поднял ногу, чтобы сделать шаг в следующий мир, раздался пугающий небо звук Судзаку. Этот звук эхом отражался от небес и земли. Неподалеку от Байло тут же возникла рябь демонической силы, и тот, устремив взгляд в небо, замер между двумя помещенными в бутылочку мирами. Судзаку из запечатанного мира 4 святых зверей. Байло немного помолчал. Демонические звезды в его правом глазу рассеялись, и, сделав следующий шаг, он бесследно исчез. У группы теней, которая находилась среди заключенных в бутылочку миров, среди вызванного звуком Судзаку испуга, появились разные мысли. В это время они не разговаривали между собой. Даже за пределами бутылочки сейчас ощущался настоящий шторм. Тем временем в обители Императора Бессмертных... Из глаз окутанного черным дымом человека на мосту исходил слабый свет. Плотный поток дьявольской ци с ревом вырвался из его тела и стремительно разлетелся во все стороны. Несколько злобных теней в маленькой реке под мостом тоже начали дрожать, напуганные заполонившие все вокруг дьявольской ци, одетого в черное человека. Сделанная из белого нефрита бутылочка, которая находилась перед ним, затряслась. Бившийся внутри нее звук за один вдох достиг своего пика и уже стремился вырваться из нее. «Чтоб ты сдох! Как в запечатанный мир проник Судзаку!» Из черного дыма послышался скрежет зубов. Одетый в черное человек поднял правую руку, И в тот же момент множество потоков дьявольской ци со свистом устремилось к нему, и они превратились в призрачный образ, и по велению человека тот сразу же рыча унёсся внутрь бутылочки. В том месте заключенного в бутылку мира, где находился Ван Линь, надо всей землей взметнулось море пламени, оно текло к появившейся перед межбровьем Ван Линя Судзаку. Феникс имел в размерах 10 джанов, он был огненно-красного цвета. Когда он раскидывал крылья, то те простирались на несколько десятков джанов. Волосы огня вились вокруг хвоста Судзаку, что делало его силу еще более могущественной. Его глаза излучали ледяной холод, точно так же, как и у Ван Линя. Окутавшее землю море огня становилось все плотней, а потом в мгновение ока оно оказалось стянутым внутрь Судзаку. По-прежнему было неясно, выплюнул ли его перед этим он сам, или море огня было лишь поглощено Судзаку. Сколько хватало глаз, море огня разливалось повсюду, со всех сторон был слышен свист, звук Судзаку вновь громоподобно разнесся вокруг, и на этот раз в нем звучала радость. В этот момент мир, где находился Ван Линь, вздрогнул. На многие сотни тысяч ли все было объято безумно вьющимся пламенем. Занятое огнем пространство было огромным, пламя становилось все плотнее и начинало лизать небо. Его жар стал таким, что любое живое существо могло бы сгореть в нем без следа. Среди этой невообразимой температуры на истрескавшуюся кожу Ван Линя налетела волна жара. На месте сгоревшей кожи тут же возникла новая, однако в следующую секунду она тоже пошла трещинами. Казалось, огонь всего этого мира вошел в тело Ван Линя. Среди испепеляющего пламени плоть его начала принимать в себя жар. Случись такое раньше, все его тело превратилось бы в пепел. Но сейчас, во время пробуждения Судзаку, он уже мог это выдержать. Глаза Ван Линя испускали лучи света. Внутри тела безумно кружила изначальная сила, принимая в себя большое количество входившего в тело огня. Постепенно сам поглощенный ею жар достиг невообразимой отметки. Такая температура могла уничтожить обычное тело, и это тоже было одним из препятствий к пробуждению Судзаку. В течение многих лет секта Четырех Святых не то чтобы не имела того, кто мог бы пробудить Судзаку, но в момент пробуждения тела большинства из них превратились бы в пепел. В сектах Четырех Святых была одна передававшаяся из древности фраза, исчерпывающая, описывающая ее пробуждение. «Во время пробуждения Сюань-У, черная черепаха, будет самым первым. Байху, белый тигр, самым яростным. Цинлун, лазурный дракон, самым сильным. А Судзаку... самым сложным».